Я долго думала. Я много передумала. Я мучилась, думая, друг мой. И, наконец, решилась. Я выйду за Быкова замуж. Я должна согласиться на его предложение. Решение, которое вы сейчас прочли, неизменно. Я немедленно отправляю его Быкову, который без того торопит меня окончательным решением. Не отвлекайте меня, не отвлекайте меня от моего намерения, усилия ваши будут тщетны. Я, маточка, спешу вам отвечать, что я изумлен. Все это как-то не того. Вчера мы похоронили Горшкова. Да, это так, маточка, это так. Быков поступил благородно. Только вы так и соглашаетесь. Вчера мы похоронили Горшкова. Дело для меня весьма счастливо кончилось. Какая там ни была вина, на все вышло полное отпущение. Присудили выправить в мою пользу знатную сумму денег. Честь моя, доброе имя мое, дети мои. Какая там ни была вина, на все вышло. Там не была вина, на все вышло полное отпущение. Бесчестивший мне возводимым не повинен. В плутовстве, в грабеже не повинен. Присудили выправить в мою пользу знатную сумму денег. Честь моя, доброе имя мое. Что, батенька, честь, когда нечего есть? Деньги, батенька, деньги, вот главное, вот за что Бога благодарите. Да, да, да, иди, но честь моя, доброе имя мое, дети мои. Петя, а где ж Петенька-то? Петенька! А где ж Петенька? Так он же умер. Да я знаю, Петенька теперь в царстве небесном. Да нет, ну где ж Петенька? Петя! Душечка, вы бы отдохнули. Ну, Петенька. Петя! Вчера мы похоронили Горшкова. Конечно, во всем воле Божья. Только вот как же это вы так скоро? Только вот как же я буду письма-то писать? И как же я один-то останусь? Я, маточка, все взвешиваю в сердце своем. Как вы мне описали, там взвешиваю причины-то эти. Вчера мы похоронили Горшкова. Да нет же, маточка, нет, вам теперь никак невозможно ехать, совершенно невозможно. Вам теперь нужно будет покупки большие делать, да экипаж заводить. К тому же погода теперь будет дурная, и вам теперь там будет холодно, сердечку-то вашему будет холодно. Оно правда, маточка, совершеннейшей правды. Вы девица ученый, добродетельный, чувствительный, только пусть он лучше на купчихе-то женится. Как вы думаете, маточка, пусть он лучше на купчихе-то женится? Пойдете ли вы ко всенощной сегодня? Я бы вас пошел посмотреть. Пришел Быков. Я бросаю письмо неоконченным. Много еще хотела сказать вам. Я, Варенька, к вам забегу на часок. Непременно забегу. Вот вы сейчас ждете Быкова. А как только он уйдет, я к вам непременно забегу. Быков уж здесь! Ваш Макар Девушкин. Дорогой друг мой Макар Алексеевич, Господин Быков говорит, что у меня непременно должно быть на 3 дюжины рубашек голландского полотна. Так вот, нужно как можно скорее приискать белошвейк для 2 дюжин. Свадьба наша через 5 дней. На следующий день после свадьбы мы едем. Да, у нас еще не хватает блонд и кружева, так вот нужно как можно скорее прикупить. Адресуйтесь, пожалуйста, к мадам Шифон в Гороховую и попросите, во-первых, чтобы она прислала белошвеек, а во-вторых, чтобы она сама потрудилась к нам заехать. Да, еще буквы для вензелей на платках нужно вышивать тамбуром, а не гладью. Я все боюсь, чтобы чего-нибудь не забыли из того, что я вам сказала. Так помните же, тамбуром, а не гладью. Где вы только достали такую хорошенькую гераньку? Ну что за прелесть на ней? Цветы пунцовые, крестиками. Тамбуром, а не кладью. Варвара Алексеевна, матушка, я сегодня видел Федору, голубчика мой. Она говорит, что вас завтра венчают, а послезавтра господин Быков лошадей нанимает, вы уезжаете. Тамбуром, а не кладью. Насчет его превосходительства я вас уже уведомлял, матушка. Да, еще счеты из магазина на Горохово я проверил. Все правильно, только очень дорого. Тамбуром, а не кладью. Только за что же господин Быков-то на вас сердится? Тамбуром, тамбуром. Ну, прощайте, прощайте. Я буду рад. Да, я буду рад, если вы будете счастливы. Я бы пошел в церковь на вас посмотреть. Да не могу, болит поясница. У меня тут еще ваша книжка осталась, Белкины повести. Так вы ее знаете? Оставьте ее мне. Подарите ее мне, мой голубчик. Сами знаете, зима подходит. Вечера будут длинные, грустно будет. Вот бы и почитать. Я вашу квартирку опустевшую осматривал. Там как были пялечки, а на них шитье. Так и остались нетронутые, в углу стоят. Остались тут еще лоскуточки разные. На одно письмецо мое вы начали было ниточки наматывать. На листочке написано: «Милостивый государь Макар Алексеевич, спешу». И только, видно, вас кто-нибудь прервал на самом интересном месте. Голубчик вы мой, ну, отвечайте. Отвечайте, ради бога, отвечайте что-нибудь на это письмецо-то поскорее. Выпал мой жребий, я воле Господа покорна. Завтра мы едем. Прощаюсь с вами в последний раз. Бесценный мой, друг мой, благодетель мой, родной мой, не горюйте обо мне. Живите счастливо. Да снизойдет на вас благословение Божие. Я буду часто вспоминать вас в мыслях моих, молитвах моих. Вот и кончилось это время. Я мало отрадного унесу в новую жизнь мою из воспоминаний прошедшего. Тем драгоценнее будет воспоминание о вас, тем драгоценнее будете вы моему сердцу. Вы только один здесь любили меня. Улыбкой одной моей вы были счастливы, одной строчкой письма моего. Вам нужно будет теперь отвыкать от меня. Как вы здесь останетесь? На кого вы здесь останетесь, бесценный друг мой? Оставляю вам книжку, пяльцы, начатое письмо. Когда вы будете читать эти начатые строки, то мыслями читайте дальше все, что бы вам хотелось услышать, прочесть от меня, чего бы я вам не написала, а чего бы я вам не написала теперь. Как бы я обняла вас. Прощайте, прощайте, помните, помните вашу бедную Вареньку. Помните, помните, помните, помните. Варенька, маточка, голубчик мой бесценный, моя вас увозит. Вы едете. Да теперь бы они лучше сердце из груди моей вырвали, чем вас у меня. Как же вы это? Вот вы плачете, и вы едете. Стало быть, вам не хочется ехать. Стало быть, вам жаль меня. Стало быть, вы меня любите. Да как же вы это? Что вы сделали? Что вы сделали? Что вы над собой сделали? Нет! Варенька, я встану. Я к завтрашнему дню выздоровлю, так вот я и встану. Я вас не пущу уезжать. Да нет, что же это в самом деле такое? По какому это праву делается? Я с вами уеду. Я за вашей каретой побегу, буду бежать, что есть мочи, пока без духа из меня не выйдет. Да знаете ли вы, что там такое, куда вы едете-то, маточка? Ну, господину Быкову там будет занять, он там будет зайцев ловить, а вы-то? Вы помещицей хотите стать, херувимчик мой, вы посмотрите на себя, похожи вы на помещицу-то. Как же я один-то останусь, кому же я теперь буду письма-то писать? Я умру, Варенька, я непременно умру, не перенесет мое сердце такого несчастья. Я вас, как свет Господень, любил, как дочку родную любил, и сам для вас только и жил одних я, и работал, и ходил, и гулял, и наблюдения мои в виде дружеских писем передавал только от того, что вы здесь напротив, поблизости жили. Я, Варенька, я на коленях перед господином Быковым брошусь, я ему докажу, я ему все докажу, и вы-то докажите. Резоном докажите, скажите, что вы не можете ехать, что вы останетесь. Да что он вам, маточка, Быков-то? Чем он для вас вдруг мил-то сделался? Вы, может быть, от того, что он вам фальтбалу закупает. Да что одна фальтбала-то? Ведь она же тряпка, ведь она же тряпица. Я вот только сам жалование получу, так я вам фальтбалы-то и накуплю. О, Господи, Господи, так вы же в степь. Родная моя, вы же в степь. Уезжайте, безвозвратно уезжайте. Нет, вы мне еще напишите. Вы мне еще напишите. Письмецо-то напишите, как приедете, так оттуда и напишите, а то ведь это будет последнее письмо, а никак невозможно, чтобы это было последнее письмо. Я вам и пишу, чтобы вы знали, что это не может быть последним письмом. Ведь вы же в степь уезжаете, безвозвратно уезжаете. Ах, маточка, маточка.